Наконец настоятельница появилась. «Простите, что заставила вас ждать», — сказала она. «Меня не предупредили о вашем приходе, и я была занята. Это мне надо просить у вас прощения за беспокойство. Я, кажется, пришла в неподходящее время». Настоятельница с ласковой улыбкой предложила ей стул. Но Китти заметила, что глаза у нее заплаканные. Китти изумилась. У нее осталось впечатление, что к земным горестям эта женщина относится спокойно. «У вас, наверное, что-нибудь случилось?» — промолвила она смущенно. «Мне лучше уйти? Я могу прийти в другой раз?» «Нет-нет. Скажите мне, чем я могу быть вам полезна?» «Дело в том, что вчера вечером скончалась одна из наших сестер». Голос ее сорвался, глаза наполнились слезами. «Скорбеть о ней грешно. Я знаю, что ее простая, добрая душа отлетела к Богу. Она была святая женщина, но не всегда легко побороть свою слабость. Боюсь, и я бываю неразумна». «Мне так жаль», — сказала Китти. «Так ужасно жаль», — и всхлипнула от искреннего сочувствия. «Она была из тех, что приехали со мной из Франции 10 лет тому назад. Теперь нас осталось только трое. Я помню, мы сбились кучкой на конце парохода. Как это сказать, на носу? И когда пароход выходил из Марсельского порта, и мы увидели золотую статую на церкви Святой Марии Милостивой, мы все вместе прочитали молитву. С тех самых пор, как я приняла постриг, я мечтала, что мне разрешат поехать в Китай. Но когда земля стала удаляться, я не удержалась и заплакала. Не очень-то хороший пример я тогда подала моим дочерям, ведь я была их духовной матерью. А сестра Сен-Франциск Савье, та, что вчера скончалась, взяла меня за руку и стала утешать. «Где бы мы ни были, — сказала она, — там и Франция, там и Бог».